сестер затрепетала над страной, наш Бог живой. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. Наш Бог живой, просыпайся, солнце встало, просыпайся, солнце встало над землей, затрепетало над страной. Наш Бог живой. И не важно, сколько было слез вчера, мы не забудем никогда. We need.